Но чем старше становился победитель Наполеона, тем больше впадал в некую черную меланхолию. Убийство отца, участие в заговоре мучили. В 1819 году он прямо сказал брату Константину: «Должен сказать тебе, я устал и не в силах сносить тягость правителя». Это означало, что Константин, следующий по старшинству, должен был принять корону. Константин любил убитого отца. Он был похож на Павла, такой же курносый, с большими голубыми глазами. И был также необуздан, горяч в гневе. Никогда не мог он забыть той мартовской ночи. Сразу после убийства императора в комнату Константина пришел вчерашний любовник его бабки, князь Платон Зубов. Константин спал, но Зубов грубо сдернул с него одеяло и, ничего не объясняя, заставил одеться. Константин решил, что его ведут убивать, но его увезли из Михайловского замка в Зимний дворец, где заговорщики объявили его брата Александра императором. Константин сказал тогда конногвардейцу Саблукову: «Брат мой может идти царствовать, коли ему нравится. Но если бы престол должен был перейти ко мне, я отказался бы». Престол, покрытый отцовской кровью, ужасал его. И потому на предложение брата Константин тотчас ответил, что готов просить у него место второго камердинера, только бы не быть царем на троне, и торопливо написал официальное отречение: «Не чувствую в себе ни тех дарований, ни тех сил, ни того духа» и так далее. Следующим по старшинству братом был Николай, отец нашего героя. Николай благоговел перед императором-победителем Наполеона и почитал Константина. В честь старших братьев он и назвал своих сыновей Александром и Константином. Но Николая не готовили к трону. Его учили только военной муштре, и он преуспел в ней. Николая считали солдафоном в большой романовской семье, и что куда опаснее, солдафоном считала его и могущественная гвардия. В гвардии служили тогда многие столичные интеллектуалы, и презирать солдафона Николая было модно. Так что император Александр понимал, как опасен престол для Николая. Но выхода не было, и император Александр I отправился к отцу нашего героя. Царь не стал дискутировать. Просто объявил младшему брату свою волю: в случае его смерти престол должен перейти к нему, Николаю. Но император добавил: впрочем, это может случиться гораздо ранее. Я все чаще думаю сложить с себя обязанности и удалиться от мира. Европа нуждается в монархах молодых, в расцвете силы и энергии, а я уже не тот. И мать нашего героя описала удивительную реакцию на это сообщение императора: «Мы слушали государя, как два изваяния, с открытыми глазами и сомкнутыми устами. Как и Константин, Николай пребывал в испуге от предложения короны. Он также боялся престола, залитого кровью отца и деда. И Александр I вынужден был его успокаивать. Но минута, так вас устрашившая, еще не наступила. Может, пройдет еще 10 лет, — сказал он на прощанье и уехал. Мы были поражены как громом. В слезах и рыданиях от этой ужасной, неожиданной вести мы молчали, — записала мать нашего героя. Слезы и рыдания от ужасной вести, что придется царствовать. Вот так случился этот великий российский приез. Во всем мире братья обычно боролись за корону, даже на преступление шли. Здесь братья мечтали только об одном — отдать великое царство. Таков был итог похода в гвардии на дворец. А дальше случилось то, что и должно было случиться. До Александра I начинают доходить сведения о заговоре в гвардии. Гвардия вновь собралась в поход на дворец. В 1820 году начальник штаба гвардейского корпуса генерал Бенкендорф пишет записку, точнее, донос императору об этом заговоре. Случилось опаснейшее. Победа над Наполеоном обернулась в головах офицеров-интеллектуалов поражением идеи самодержавия. Гвардейские офицеры принесли из Европы домой, в Россию, идеи французской революции. Не смысля, как привести собственные дела в порядок, они хотят управлять государством, писал императору Бенкендорф и приложил список заговорщиков. Но царь поступил неожиданно. Александр I, этот царь-мистик, видно, решил, что пришло возмездие. Та самая гвардия, которая когда-то посадила его на трон, теперь решила его с трона согнать, и он отдает свою судьбу в Божьи руки. Выразив сожаление, что заговорщики стали жертвой того самого французского духа вольности, которым он сам так восхищался в молодости, император убрал донос в стол. Я разделял и поощрял эти иллюзии, не мне подвергать их гонениям, сказал он позднее. Но это был совершенно новый заговор старой гвардии. Впервые за столетие в нем не участвовал никто из царской семьи. Как и в прежних заговорах, часть заговорщиков собиралась убить царя. Но не для того, чтобы, как прежде, посадить на трон своего императора, но для того, чтобы вообще обойтись без царя и объявить республику. Одним из главных заговорщиков был сын сибирского генерал-губернатора полковник Пестель. Он храбро воевал с Наполеоном, и этот русский Робеспьер, решивший основать республику, ради безопасности будущей республики задумал убить не только царя, но и всю царскую семью, чтобы исключить гражданскую войну. Впрочем, большинство заговорщиков были намного милостивее. Они решили оставить императора на троне взамен его согласия на конституцию. Так в заснеженной России начался путь, который закончится гибелью династии, большевиками и великим расколом мира. Однако дальнейшие сведения о заговоре заставили царя поторопиться с решением династических проблем. 16 августа 1823 года Александр написал тайный манифест о престолонаследии. Наследником престола объявлялся отец нашего героя, великий князь Николай Павлович. Но манифест объявлен не был. В запечатанном конверте манифест положили на секретное хранение в главном храме России, в Московском Успенском соборе, где венчались на царство русские государи. О манифесте знал самый узкий круг лиц. Видимо, Александр все еще не терял надежды склонить Константина занять престол. Он не забывал, как относится к Николаю опасная гвардия. Все это время Александр I почти не живет в России. Он участвует во всех съездах монархов, членов Священного Союза, Союза европейских монархов, воевавших с Наполеоном, или бесцельно колесит по стране. «Он правит страной из коляски», — напишет современник. Император будто страшится столицы, где стоят опасные гвардейские полки. В 1825 году кочующий деспот, так называл его Пушкин, отправляется в очередное скитание, в маленький городок Таганрог, чей южный климат должен был помочь слабым легким императрице. Уезжая из Петербурга глубокой ночью, император подъехал к Александро-Невской лавре. В темноте у ворот лавры его ждал черный ряд монахов во главе с митрополитом. Во время чтения Евангелия Александр I вдруг опустился на колени и просил митрополита положить Евангелие ему на голову. Он долго молился и, молясь, плакал. Новая тайна. Приехав в Таганрог, император неожиданно и стремительно умирает. Осталось медицинское заключение врачей. Оно так туманно, что очень трудно понять, от какой болезни умер победитель Наполеона. И тотчас после смерти Александра I в столицу приходит слух, который переживет столетие. Александр I не умер. Вместо него в гроб положили другого. Сам же император ушел в Сибирь странником молиться и каяться в страшном грехе, в злодеянии против отца. Когда гроб с телом покойного императора прибыл в Петербург, слух усилился, ибо гроб не открыли во время традиционного прощания. Впервые двор прощался с покойным государем, не видя лица умершего. Даже убитых государей со следами насилия, Петра III и Павла I, выставляли для прощания. Придворным объявили, что от жары в Таганроге труп разложился. Но двор знал. Покойного после смерти тщательно бальзамировали. И повторяли странные слова видевшего труп князя Волконского, что лицо императора, несмотря на бальзамирование, почернело. И даже черты совсем изменились. Только царская семья увидела гроб открытым. Прощание происходило в домовой церкви царского села после полуночи. Священники были удалены из церкви, и в дверях поставлены часовые. В полумраке, при горящих свечах, Романовы увидели лицо покойного императора. Присутствовал при этом таинственном прощании и наш герой, названный в честь умершего. Маленькому Александру было тогда 7 лет. Воскресший император. Через 11 лет после смерти Александра I в Сибири появляется некий старец Федор Казьмич. Человек святой жизни, он будто бы происходил из крестьян, но при этом знал дворцовые обычаи и в совершенстве говорил на иностранных языках. Из его рассказов становилось понятным, что он был в Париже вместе с победоносной русской армией. Наиболее распространенный портрет таинственного старца имел поразительное сходство с Александром I, хотя он никогда не упоминал об Александре I. По мере роста его популярности и слухов, старец все реже выходил к посетителям, и дверь его кельи все чаще оставалась запертой. В дневнике матери нашего героя осталась запись. Император Александр I, мечтая о своем грядущем отречении от престола, однажды сказал ей: «Как я буду радоваться, когда увижу вас проезжающими мимо меня, и я в толпе буду кричать вам «Ура!» размахивая своей шапкой. Простолюдин в толпе, снимающий шапку. Вот о какой жизни накануне загадочной смерти мечтал император. Так возникла еще одна тайна в семье Романовых. И накануне падения династии великий князь Николай Михайлович записывает в дневнике свой разговор с Николаем II, все о том же старце Федоре Казимиче. До самого конца династии интересовала Романовых эта загадка.